Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Позвонили ему лохотрейдеры, начали обрабатывать, что дополнительный заработок ему помогут сделать. Ну а мы-то все давно уже знаем, что дополнительного заработка через интернет с помощью вот этих лохотрейдеров не существует. Как бы если кто-то хочет заработать, то только может это своими силами. Если появляются какие-то помощники в этом деле, что это 99% будет развод. Видео очень длинное, но забегая вперед, хочу сказать, что в конце более 10 минут идет конкретный разнос мошенников. Хоть и мне эти записи уже приелись, я их переслушал очень много, но вот эту запись мне было очень интересно слушать. Погнали смотреть новый видос. Да, Дмитрий, это Новотон. Да. Да. Смотрите, на чем мы остановились. В общем, это дополнительный доход. То есть, смотрите, у вас вообще основная работа есть? Да, есть основная работа. Да, вот. Именно почему я спрашиваю, потому что, чтобы со временем разобраться, никаких проблем со временем не будет, то есть вы можете уделять этому ровно столько времени, сколько у вас будет свободного, понимаете, да? То есть это очень удобно, как дополнительный доход, то есть вы будете созваниваться с человеком и будете с ним решать уже, когда у вас есть время, понимаете, да? Да. Да, вот. Смотрите, сфера торговли на финансовом рынке, у вас, может быть, опыт был какой-нибудь? Да нет, как такового опыта не было, не разбираюсь особо в этом. Нет, не было. Хорошо. Может, у каких-то знакомых, или как вы пришли к нам? Вы просто в интернете нашли, или вам кто-то посоветовал? Да, в интернете реклама вылезла. Хорошо, я вас понимаю. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот почему вы заинтересовались дополнительным доходом? У вас как бы просто вам нужно дополнительные финансы от месяца к месяцу, или у вас какая-то мечта, и вы хотите накопить? Да хочу тёлку нормальную, если честно, без шуток. Поэтому как бы не хватает денег немного, надо же угощать туда-сюда, чтобы давало. Чтобы, так давайте будем говорить немного так, то есть вы хотите, чтобы внимание девушек было, правильно? Да. Хорошо, я вас понял. Скажите, пожалуйста, Нет, внимание не то, что девушек, внимание таких девушек, нормальных таких, знаешь, как ресторан сводить туда-сюда. Таких, ага. Чтобы, то есть, чтобы смочь позволить себе куда-то сводить. Да, конечно, сводить, ну и не все, только сводить, понял. Домой к себе сводить на вечер там. Конечно, понятно, хорошо, я вас понял прекрасно. Хорошо, подскажите, пожалуйста, у вас в данный момент доступ к интернету уже есть? Есть. Отлично. Компьютер или телефон? Ну, вообще, компьютер у меня. Отлично, это еще лучше, мы сможем с вами и разговаривать, и я вас смогу сопроводить на сайт, и вам там уже конкретную информацию предоставлю, хорошо? Хорошо. Хорошо, включайте тогда компьютер. Ну, он у меня, в принципе, включенный. Хорошо, заходите в Google или поисковик любой, который у вас есть. Сейчас, секунду, у меня интернет подключится тут. Угу. Скажите, а вы кем работаете? Я работаю на заводе токарем. Ага, токарем. Ну, прям настоящая такая мужская работа, значит, да? Да. Понимаю. А если не секрет, сколько у вас зарплата месяц к месяцу? Зарплата у меня, ну, как бы вам сказать, ну, 30 тысяч рублей у меня зарплата. 30 тысяч рублей. Ну, скажу я вам так, чтобы позволить сводить кого-нибудь девушку в ресторан, это достаточно, да? Ну да, как бы маловато, естественно. Угу. Ага, все, вот зашел в поисковик. Что ввести в поисковике? Пишите A-Dream Market. А-Г английскими буквами. Ага, А-Г. М дальше. Ага. А. Ага. Р. Угу. К, Константин. Угу. Е. Угу. Э. Угу. С. Угу. Точка. Угу. И ЦЦ, две буквы, как русские, только английские. Угу, все. Все, нажимаю, поиск пошел. Все, выскочило, да. Ага. Первая же ссылка, заходите в нее. Только точка ЦЦ. Да, вот, АДЖ маркер, ага, все, маркет. Ага. заходите туда, и там вам нужно ваш email и пароль указать, который по регистрации указан. А у меня вот да, почему-то и... здесь, смотрите, у меня здесь стоит уже, как бы, ну, личный кабинет мой уже. Вот у меня написано а, Дмитрий. Уже хорошо, я понял. Я понял, хорошо. То есть слева в левом верху то, что имя, фамилия, это вы, правильно? Да. Хорошо, отлично. Теперь смотрите, в самом низу слева колоночка у вас есть, да, там мой профиль должен быть написан есть, внизу. Есть такое. Есть, смотрите, в моем профиле вы управляете своей информацией, то есть можете что-то добавить, можете что-то удалить, или поменять пароль, и все это происходит в этом моем профиле, понимаете, да? Хорошо. Понял. Одну строчечку выше, что дальше написано? Ну вот у меня получается тут вот три полоски, я сюда захожу, тут вот торговля, финансы, документы написано. Если смотрите, справа документ. Я нажимаю, то пополнение просто. Мое имя, фамилия и пополнение. Нет, смотрите, там, где документ, нажмите просто на документы. Ага. Это очень важный шаг. Ага. Документы – это как раз-таки официализация наших отношений. То есть вам будет звонить отдел о верификации. Ага. Они будут убеждать в том, что Дмитрий – это на самом деле вы. Сами понимаете, чтобы за место вас кто-нибудь другой этого не делал. И будет оформляться на вас торговый счет. Ну, то есть, что это значит? Ну, например, когда там машину покупаете, да, или квартиру покупаете, вы же оформляете это на свое имя, правильно? Да, да. То же самое будет происходить с этим торговым счетом, он будет оформляться на ваше лицо, и будет ясно, что именно вы этим занимаетесь, и при выводе денежных средств это вам очень понадобится. Понимаете, да? Ну, паспорт у меня лежит, в принципе, здесь, без проблем. Если сейчас это надо сделать, я вам все отправлю. Нет, сейчас нет, это вам потом будет звонить отдел верификации, чтобы потом уже все это, как бы, все решить эти вопросы и уже удостовериться вашей личности. А потом хорошо, это да? Когда? Если вы начнете с нами работать, то в течение 24 часов с вами свяжется отдел верификации. Ага, понятненько, ну хорошо. Хорошо. На строчечку выше у нас финансы, правильно? Да. Ну, как бы, хорошо, вы сейчас, надо мне сейчас закинуть, да, деньги, получается? Смотрите, закидывать деньги никуда не надо, вам нужно создать торговый счет для начала, и потом его уже пополнить. То есть, сначала, то есть, как в банке, у вас же есть счет в банке, например, да? Да, ну я понял, просто как вот. Бы предварительно хотелось бы, чтобы, ну, вы мне рассказали, вы мне так и ничего не рассказали, как бы. Как бы я готов работать, да, во всей этой деиндустриализации. Ну, как бы мне нужно, чтобы вы мне объяснили все подробнее. Хорошо, не вопрос. Смотрите, как это происходит. Когда мы работаем с нашими клиентами, мы работаем с ними как? То есть, смотрите, в вашей профессии, например, если мне что-то скажут сделать, я без помощи ничего не могу сделать. Правильно? Поэтому у нас рынок немножко сложная вещь, поэтому мы работаем с нашими клиентами так. Мы представляем вам аналитика-эксперта, человек-профессионал в этом деле, который будет с вами связываться и вместе с которым вы будете заниматься этим всем. И еще будет набираться опыта, и получается, что будете учиться этому делу сами. Чтобы вы не сделали каких-нибудь неправильных шагов, именно для этого мы это делаем, мы так работаем с нашими клиентами, чтобы все было хорошо, сами понимаете. Вот. Это очень важно, нужно слушать, что говорит аналитик, и как раз наберетесь в этом опыт, будете потом сами заниматься этим со временем. Нет, это все понятно. А вот на чем я буду деньги зарабатывать? Именно на акциях вот, Газпрома или как? Нет, не только Газпрома. Смотрите, на финансовом рынке происходит торговля следующими вещами. Это и акции, как говорите, и валюта, и сырьевые товары. Это, то есть, газ, нефть, золото, все, что добывается, даже пшеница и так далее и тому подобное. Понимаете, да? Угу. Вот. Всеми этими вещами можно торговать на финансовом рынке, и в зависимости от того, на чем именно конкретно в данный момент можно лучше заработать, вы будете работать с вашим аналитиком. То есть он в курсе всех новостей, он будет знать, на чем сейчас можно в данный момент заработать, на чем нельзя. Именно поэтому вы должны его слушать и понимать, что именно, почему он делает. И как происходит сам заработок. То есть вы будете покупать по низкой цене, и в итоге потом, когда цена пойдет вверх, будете продавать по высокой цене. И разница будет ваш заработок. То есть подмените, да? Вы же когда-нибудь доллар покупали, правильно? Что покупали? Доллар когда-нибудь покупали в обменнике? Доллар, да, конечно, в этом разбираюсь, да, в принципе, конечно, доллар, евро. Это делали. Вот с смотрите, вы, например, купили там определенное количество долларов, завтра проснулись, а цена на него выросла. Пошли, продали, и разница, которая получилась, получился ваш заработок, правильно? Да, да, да. Вот то же самое будет происходить со всеми этими вещами, но как раз-таки обычный человек не может знать, когда цена изменится, а аналитик-эксперт знает, исходя из всех новостей мировых. И поэтому это, он вам будет говорить, что цена пойдет вверх, и вы будете торговать на этом. Ну и заработок, естественно, будет следующим. То есть вы купили по низкой цене, продали по высокой цене, разница – это ваш заработок. Смотрите, как получается. Если это все пересчитать, то в месяц стабильный заработок составляет от... Алло, алло. Да-да, куда вы пропали? А что-то, ну, пропало что-то куда-то, елки-палки. А, хорошо. Вы мне скажите последнее, что вы услышали, что я говорил? Ну, вы сказали, что этот по мировым новостям будет аналитик все да. знать, рассматривать. Да, то есть он анализирует весь финансовый мир, рынок, и он знает, когда какая цена пойдет куда. И именно на это вы будете зарабатывать. То есть покупать по низкой цене, потом по высокой продавать. В итоге стабильный доход от месяца к месяцу составляет от 30 до 40%. Ага. А вот сейчас деконструктивизация и нестабильная обстановка в мире, она вообще как-то повлияет вот, ну, на фолловинг валюты, допустим, на фолловинг евро, на фолловинг доллара, она повлияет на мой заработок ими? А, нет, смотрите, на ваш заработок это не влияет, потому что, когда вы в курсе этого, понимаете, вы как знаете именно на чем можно в данный момент заработать. Именно поэтому и нужно слушать аналитика. Просто как бы сейчас, есть... если американский трастовый фонд, он рухнет, как бы, ну и доллар, соответственно, да, я понимаю, конечно. Отметка 50% конечно. Перешагнет от своей суммы. Как вообще вот на вот это да. повлияет именно? Смотрите, если вы будете именно конкретно на валюте торговать, то, естественно, это повлияет, да, и определенные новости будут влиять на цену, она будет то понижаться, то повышаться, но... Именно поэтому вам и нужен аналитик, что когда он вам будет говорить, что в данный момент можно на валюте заработать, или в данный момент на валюте лучше не зарабатывать, лучше на чем-нибудь другом, вы будете на чем-нибудь другом. Именно поэтому это такая сфера, что здесь много всего, и на одной вещи не зарабатывают обычно. Ага. Ну а на спичинге и рофлинге золота я тоже смогу зарабатывать? Конечно, да. Ага, ну хорошо, хорошо тогда. Просто да. как бы в некоторых таких вещах я разбираюсь, я вот тут и золото скупал, и ага. камни драгоценные вот недавно. Ну, отлично, если у вас опыт то есть, да, небольшой? Ну не по скупке такого, не в интернете, а вот именно ага. здесь вот по скупке. Да. Я именно понимаю. Рофлингом драгоценных камней занимался, там вот да. Металлов. Ага. Также у меня вот знакомый, у него компания по добыче золота, и они вон там спичингом ага. золота занимаются. Ага. Хорошо, это не вопрос, конечно, вы будете все это, все что, чем больше вы знаете, тем это лучше на самом деле. Именно поэтому я вам звоню, чтобы вы разобрались для начала, и потом уже начали как бы работать. Вы мне скажите, у вас какие-нибудь вопросы сейчас пока есть? То есть мы с вами не сможем начать работать, пока вы не будете уверены в том, что вы делаете, и пока вы не будете осведомлены. То есть информация у вас должна быть полная. Ну вот, а насколько у вас вот компетентные аналитики именно вот в деконструктивизации валюты, именно вот спичинге золота, рофлинге да. драгоценных камней и конечно. Массовом падении ага. вот акций ага. и поднятии стоимости акций, допустим. Смотрите, у нас есть аналитики в абсолютно каждой сфере. Каждый разбирается в своей сфере идеально. Смотрите, у нас более 500 аналитиков. Мы больше 10 лет на рынке, и эти аналитики одни из лучших, поэтому мы и работаем. Потому что сколько времени, сами понимаете, долго выдержать на рынке невозможно, если у тебя нет компетентных сотрудников. Ага. А вот в информационных технологиях у вас есть такие аналитики? Конечно, конечно. Ага, ну хорошо, просто как бы хотелось во все области как бы залезть. Конечно, есть не вопрос. Есть а все вот возможные... акции Джеффа Безоса у вас тоже там вот можно как бы, ну, через вас можно их закупить тоже, да? Все можно, через нас можно все, потому что мы работаем на весь финансовый рынок, понимаете? То есть у нас не узкая специализация. Ну вот просто хотелось бы сейчас акции Амазона перекупить, чтобы они как бы они прямо сейчас в стоимости взлетают вообще и до конца года. Взлетают, именно... конечно, взлетают, но вы же понимаете, если разговор идет конкретно о акциях, тем более о акциях Амазона, то там суммы очень большие. Нет, ну как бы, ну, как говорится, курочка по зернышку скребет, как бы потихонечку, потихонечку, цены там не конечно, такие уж именно прям, так, чтобы... именно так, смотрите, мы именно так и работаем с нашими клиентами, то есть изначально сумма, которая, с которой вы начинаете, она практически смешная, но как раз-таки для того, чтобы ее развивать, именно поэтому мы начинаем с нашими клиентами работать, потому что с самого начала, если только с этой суммы работать, то для компании это никакой выгоды в этом нету. Она ну, только в убыток, вы сейчас мне можете сказать, допустим, либо там перевести на аналитика, вот сколько мне нужно будет денег, чтобы я вот, допустим, сейчас закинул и перекупил там несколько акций Амазона. Просто у меня как планы некоторые есть на Джеффа Безоса. Ага. И хотелось бы как бы, ну, узнать примерную стоимость акций Амазона тогда, сейчас, в данный момент. Вам именно конкретную Амазон прямо сейчас или вы хотите стартовую цену узнать? Это я вам могу, даже я могу вам это... Нет, стартовые цены, я знаю, что у вас там 250, 500 баксов и 1000 можно закинуть. Это да. Я знаю. Мне да. Нужно именно вот в среднем цены на акции Джеффа Безоса вот в Амазоне, примерную стоимость, чтобы я знал, с какого мне старта начинать, чтобы как бы, ну, либо мне с $250, либо с $500, либо с $1000 начинать, чтобы я мог распределить, да, как бы на рофлинг золота, там, на деконструктивизацию доллара закинуть там немножко, и, ну и, соответственно, вот Джеффа Безоса акции перекупить Амазона. Хорошо, смотрите, я сейчас поинтересуюсь, это буквально 2 минуты, подожди, если у нас есть свободный аналитик в данный момент, то это не проблема. Все, жду тогда, спасибо. Да, отключайтесь, я сейчас пару секунд вам все скажу. Хорошо. Вообще пиздец. Да, Дмитрий, слышите меня? Да, ха. Смотрите, в данный момент аналитики немножко заняты, потому что, сами понимаете, они работают уже с клиентами. Смотрите, единственное, что я вам, чем я могу вам помочь, это посмотреть на инвестинге, конкретно сколько это будет стоить. Но смотрите, на самом деле, если у вас не было в данной сфере опыта, я на самом деле не советую вам начинать с каких-то больших цифр. Даже с 1000. Я всегда своим клиентам, если они неопытные, советую начинать с 250. Потому что, сами понимаете, вы уже в конце месяца будете знать точно, сколько вы с этого заработали, как это было, насколько вам это понравилось. И все будете, определитесь уже точно, насколько это хорошо для вас. Потому что сразу начинать с этого, это я предлагаю тем, у кого уже опыт есть. Ну вот это вот акции «Газпрома», я же могу тоже перекупить? Конечно, можете. Здесь ничего не ограничено. Я вам еще раз повторяю, мы работаем на весь финансовый рынок. А вот это вот новости, это же про вашу компанию, да? Там, что 85 миллионов вы купили акции. Ну, в том числе, да, но я не могу разговаривать об этом, сами понимаете. А, нет, а ваша компания вот как называется, которая именно помогает в трейдинге вот и прочее? Наша компания называется AG Markets. А, AG Markets. А где находится, если не секрет? Нет, конечно, не секрет. У нас офисы по всей Европе. В данный момент я вам звоню из Монако. А головной офис где? Что? А головной офис где? В Швейцарии. А, в Швейцарии, да? В Люксембурге, наверное, да? В Цюрихе. А, в Цюрихе, да? Ага, понял. Ну, прикольно, ну, отлично. Развернулись, молодцы, конечно. Ну да, мы в России хотели открывать, правда, из-за коронавируса немножко не получилось. Но на Европу работать немножко выгоднее, сами понимаете. Не, ну в Россию-то не суйтесь, там опергруппа вас сразу схватит, быстро там вычислите. А за что? Что вы имеете в виду? А? За что? Что вы имеете в виду? Не, ну там же как, конкуренция большая, там на вас сразу там кто-нибудь стуканет. Ну, конкуренция – это понятное дело, да. Ну, кто-нибудь стуканет, и все, вас мордой в пол опергруппа положит. ОМОН, ну, вы сами понимаете, для большой компании это не такая уж большая проблема. А сколько вообще сотрудников сейчас, в данный момент, насчитывает компания? Что? Что насчитывает? Сотрудников в данный момент сколько насчитывает компания? Ой, смотрите, я всей компании не знаю, потому что я вам еще раз повторю, во всей Европе абсолютно есть офисы, и во всех главных странах они есть, и все цифры я не знаю на самом деле. Но только у нас в офисе это больше 5000. А что это там за офис в Цюрихе такой, что там больше 5000? Ну, это главный офис. А, все понял. А вы в Монако, да, сейчас? Да, я в Монако. А вы сами родом откуда? Что? А вы родом сами откуда? Смотрите, я родился в России, у меня мама русская, а отец был поляк. Ну вот я, если честно, думал, что вы с Украины, у вас немножко украинский говор такой. Да? Да нет, ну как бы я до 15 лет жил в России, а дальше уже как бы пришлось эмигрировать. А почему решили эмигрировать? Ну, потому что нужно было зарабатывать хотя бы что-то. Не хватало на жизнь, поэтому пришлось что-то выдумывать. Вот и выдумали схему. Молодцы, конечно, ребята. Вы про что? Ну ладно, Антон, ну что ты, мой дорогой товарищ, что ты? Я тебе такую чушь нес, вы вообще в трейдинге не шарите, вы чё? Что такое деконструилизация валюты, ты знаешь? Я не аналитик, я вам еще раз повторяю. Такого слова даже нету. Я уже, вот если честно, стеблюсь над вами, уже не знаю, уже человек 10 дней, и Лилия, и Константин. Константину привет там, пусть нахуй идет, как я ему и сказал. А вот от вас звонит там Константин один. Лилия, потом... Какой компании вам звонил? А, ну вы, может быть, с разных звоните, все понятно. Ну, у вас из там... моей компании я вам в первый звонил. Не, ну как бы видите, да, у вас разные компании, там BSB, потом Global Market, Trade Insuring, потом Trader King. Ну вся одна параша с одним и тем же интерфейсом. Я уже вычислил вас, вы со столько номеров уже звоните. Опергруппа, видите, вы просто что действительно... Вы вычислили? А? Не понял. Что вы вычислили? Ну, вас всех вычислил я. Вы в одном офисе там, и Константин там рядом. Привет, и Саулю, вот, самое главное, Саулю. Я не понимаю, о чем вы говорите. Самое главное, Саулю привет передай. Саулю самое главное. Сауль, я так и не знаю. Дорогой, пусть позвонит. Ну, вы по-разному, может, именами по-разному представляетесь, не знаю я. Короче. Ну, смотрите, я не знаю, о чем вы сейчас на самом деле разговариваете, но... Если вам кто-то звонил, я этого не знаю. Да, этого. Нет, из друг, ну как, я у тебя спрашиваю, да? Я могу на спичинге золото зарабатывать? Ты знаешь, что спичинг такого вообще нету, вообще слова, деконструилизация. Ну а зачем ты мне дакал тогда, что да, сможешь, да, сможешь? Что? Я вам не сказал, что вы можете именно на этом слове, как вы уже сказали, зарабатывать золото. Я вам сказал, что у нас весь спектр, который находится на финансовом рынке. Если вы хотите зарабатывать на определенных вещах, вы можете на них зарабатывать. А. То есть у нас не узкая специализация. Вот это я вам сказал. Я вам не говорил, что я вам ваши слова не повторял, потому что я не аналитик, еще раз повторюсь. А. Нет, а есть вот сейчас свободный аналитик, что как бы я бы с компетентным поговорил, и не вопрос. Я тогда понял, что это не кидало, как бы и без проблем. У меня вот лежат бабки, я смело могу поставить, и чтобы мы как бы. Смотрите, я вам. Только что я вам как раз таки сказал, что у меня в данный момент у нас нету свободных аналитиков, я же узнавал. Нет, ну а если я сейчас закину деньги, получается, то аналитик сразу волшебным образом появится, получается? Нет, конечно, я вам изначально сказал, что сначала в течение 24 часов с вами свяжется отдел верификации. Это совсем другой отдел для подтверждения личности и для оформления торгового счета на вас. Mm-hmm. И уже после того, как это произойдет, уже после этого с вами будет связываться аналитик. Mm-hmm. Для верификации какие документы вам нужны? Подтверждение личности, но я точно не знаю, это опять-таки отдел верификации, но там, естественно, паспорт понадобится и какие-то доказательства того, что вы по определенному адресу живете. Там, это а вот теперь, а где ваша верификация? Вот на сайте я ни контактов не увидел, ни номер лицензии не увидел вообще, ну вот такого ничего. Даже не увидел номер лицензии на обработку персональных данных. Так это вам все предоставится, когда будет с вами связываться отдел информации. Не, ну почему сейчас, допустим, нету там? Я же зарегистрировался, я же уже вошел. Ну и что я не закинул туда деньги? Вы зарегистрировались, но у вас не активирован ваш торговый час. Нет, ну а можно тогда сначала верифицироваться, а потом закинуть деньги туда? Но верификация происходит уже торгового счета, а не человека с торговым счетом, а не просто всех людей, которые зарегистрировались. У них людей просто регистрируются. Не, ну я же не буду просто так у вас верифицироваться, правильно? Ну, само собой, да. Именно поэтому верификация идет после того, как у вас будет торговый счет, чтобы каждый, кто зарегистрировался, ее не проходил. Потому что это настолько большой поток, и не все начинают работать по определенным причинам. Нет, регистрация же это одно, верификация это же совсем другое. Но я же не буду вам там... Именно. Вы там как написано у вас? Чеки вам надо с комуслуг отправить хотя бы одни, допустим, да, там? Фото с паспортом. Ну, я же не буду просто так играться, отправлять, как бы, да? Ну, а вы сейчас говорите, что большой поток. И большой поток, соответственно, если люди не заинтересованы, люди, если, допустим... Я вам так скажу. У нас очень много людей, у которых вообще нет работы, и времени куча. И именно так эти они развлекаются. Что так они делают? А я не знаю, что именно, то ли они развлекаются, так то ли им сначала хочется, потом не хочется, но есть очень много таких людей, которые сначала могут зарегистрироваться и не понимать, что происходит, а потом уже, да, если вы говорите, сначала пройти верификацию, а потом им типа это не нужно, то есть время потрачено впустую. Не, ну смотрите, в данный момент, да? Я вот как могу я сейчас на этот свой торговый счет положить деньги, если у меня даже нет минимально обратной связи? Как у вас нет обратной связи? А какая у меня обратная связь? Что вы видите в виду под обратной связью? А вы что, не знаете, что такое, что это термин обратная связь? Ну вот я у вас и спрашиваю, что конкретно вас интересует в этом? Вы имеете в виду, чтобы связаться с кем-то? Ну, естественно, на сайте ни майла, ни каких-то контактов нету. Где это все? Ваши номера, которые сейчас на них перезваниваешь, просто сбрасывается, это что? Это телефонии, на них нет смысла перезванивать. Я с компьютера вам звоню. Я знаю, ну а что вы думаете, я не знаю, что ли, с чего вы звоните? Нет, ну почему нет обратной связи? Ну как я могу просто неизвестному сайту закинуть деньги, правильно получается? Смотрите, я вам еще раз повторю, вы не перечисляете эти деньги на какой-то сайт или на имя какой-то компании. Вот как в банке вы создаете свой личный счет и управляете им только лично вы. То есть пароль у вас только, логин у вас только и так далее и тому подобное. То есть как вы думаете, ими будет кто-то другой управлять? Ну вот смотри, когда мне звонил Константин, значит смотри, я когда создавал номер счета, там указано, правильно? Когда создаешь, там название счета, да? Ага. Я ему там написал в названии счета, иди нахуй, Константин. И он мне тут же через 3 секунды, куда вы типа хотите, чтобы я пошел? И он мне типа, я вам сейчас пароль могу ваш напомнить, понимаете? А сейчас вы говорите, что типа ни у кого данных нет, кроме меня. Пароль он может пароль напомнить. Это что за компания вообще? Да откуда я знаю, у вас одинаковый этот, как его, одинаковый у вас. Вот как сейчас у вас там интерфейс одинаковый. Так такой же и BSB Global, такой же и Insure Trading, Trading King. Смотрите, такой же. Я не знаю, что там в других компаниях, и мне, в принципе, это вообще не интересно, потому что таких компаний очень много, и меня это как бы не интересует. Я вам так скажу, единственное, что здесь можно будет увидеть, это название торгового счета, но не пароль и не логин, потому что его создаете лично вы, и это название, это просто название, как, не знаю, на папке написать название, понимаете? Это никакая не личная информация. На основе можно написать все, что угодно. Нет, но дальше пароль от этого счета встаете вы. То есть за вас это никто не делает другой. Нет, ну понятно. Теперь смотрите, ну как вот это вы мне сейчас... Вы мне просто сейчас тупо хотите заморочить голову, я так понял. Смотри, почему вы меня я вам сейчас объясню. Отвечаю? Я вам сейчас объясню. Не надо со мной говорить параллельно, пожалуйста. Я вам сейчас объясню. Конечно, нет, я вас слушаю. Я сейчас через платежную систему перевожу, как вы говорите, на свой личный счет деньги, правильно? Да. А где я могу увидеть именно именно реквизиты своего личного счета на вашем торговой платформе? Когда вы создадите счет, там и будут реквизиты. Не, ну как понять, создадите счет? Я создавал счет, но откуда? Там нету никаких реквизитов. О чем вы говорите? Я не знаю, о чем вы говорите, где вы его создавали. Я знаю, что на нашем сайте вы ничего не создавали. У вас на сайте пишешь имя на торгового счета, выбираешь валюту, ну ее советуют не трогать, и потом создаешь свой пароль, правильно? Потом вы про счет имеете уже в виду? Не понял. Про счет создаете? Про счет, про счет, про счет. Имеется в виду счет. Ага. Потом открывается страница уже так называемого счета, где написано «Иди нахуй, Константин». Дальше баланс такой-то, такой-то. Что-то еще такое-то, такое-то. Потом leverage 100. И потом еще внизу что-то там непонятное. Где именно реквизиты счета? Алло. Да, вы слышите меня? Да, сейчас слышу. Где? Да. Где реквизиты да. счета? Вот смотрите, смотрите, секундочку. Да, да. На каком-то сайте я захожу и покупаю товар, да? Например, я покупаю там, ну, например, покупаю я презервативы на таком-то, таком-то сайте, да? Я оплачиваю с карточки, неважно, дебетовая карточка или кредитная карточка, я оплачиваю. И потом, получается, через платежную систему я оплачиваю, правильно? Правильно. Или это North Payment, или это просто там неизвестная Payment, короче. Ну, ладно, через платежную систему. Смотрите, я сижу с компьютера, достаю исходные коды этой платежной системы, полностью достаю, разбираю вот эту платежную систему по исходному коду и нахожу там, я там нахожу именно с реквизиты своего счета, которые привязаны к личному кабинету, который у меня находится на сайте. Угу. Сейчас, в данный момент, когда сколько мне раз звонили, я уже 2 дня подряд, наверное, разбирал страницу на исходный код, и ни разу я в этом пейменте не видел реквизиты счета. Понимаете? А именно, как это происходит? Смотрите, как это происходит. Все платежи, которые проводятся через эту платежную систему, они переводятся на несколько счетов. На несколько. 2, 3, 4, да может быть хоть 10. Но никак не на один счет, который стоит. Потому что, объясню, с нескольких аккаунтов, если я регистрируюсь, прохожу на страницу оплаты, ни в одном пейменте нету в исходном коде именно моего номера счета. Вопрос. Где он? А его ответ, его можно скрыть, если это мошеннические действия, понимаете? Потому что не я такой вам один умник, который разберет страницу с исходным кодом и переделает ее нафиг. Хорошо, послушайте меня. То есть вы имеете в виду тот торговый счет, который вы создали, вы его потом уже в пейменте не нашли? Теперь свой торговый счет, который я создал, я не на него отправляю деньги, а под вашим руководством и с моей карты списываются деньги именно на тот счет, который, ну, не знаю, грубо говоря, на дяди Васин счет где-то там и обналичивается, да? А на моем торговом счету просто рисуются эти цифры. $250, либо там $500, либо там обещают бонус $100 в конце месяца какой-то. Понимаете, Антон, вот в чем дело, как бы, да? Хорошо, я вас услышал. Ага. Послушайте теперь меня сюда. Ага. Я услышал, что у вас какой-то, видимо, большой опыт был в начале какой-то, да, с какой-то компанией. Я вам еще раз повторюсь, мне это не особо важно, потому что я не знаю, как работает эта компания, я не компетентен разговаривать с вами о какой-то другой компании, с которой что-то у вас было и как-то у вас... Нет, хорошо, Антон, я с тобой согласен, да? Как бы, ну, доказать, что ты причастен именно к тем компаниям, я сейчас не могу, я ничего не говорю. И тебя я ни в чем не обвиняю, да? Ну, но... твои сейчас в данном действии, они похожи на мошеннические, да? Если это не так, как ты говоришь, подожди, дослушай меня. Если это не так, как ты говоришь, то давай чисто по-мужски. Ты мне сейчас на вот этот номер пишешь на WhatsApp со своего личного номера. Пишешь мне, я там, ну, Антон, здорово, там, туда-сюда, и я буду знать, что ты реальный человек, понимаешь? Можешь там, ну, не знаю, для правдоподобности офис сфоткать, где вас там сидит, как ты говоришь, сколько там. Если в Цюрихе вас 5000 сидит, более 5, ну, в Монако там, я думаю, что 1000 вас точно сидит, как ты говоришь. Хотя бы, чтобы я увидел, да, как бы ваш офис. Ты мне отправь, и сразу же можешь мне перезванивать. Вот тут же я со своей сбербанковской карточки, тут же я сразу залетаю цифры на счет, и мы работать начинаем. Проблем нет. И я в тебя ни в чем не обвиняю. Я тебе просто говорю, если ты действительно как мужик, потому что Сауль там уже был один, он ему юбку надо таскать, он даже за свои слова не может ответить. Вот если ты как мужик, ты же мне сейчас говоришь, что я там не знаю, ни за кого не отвечаю, у нас компания работает, торгует и прочее, прочее, правильно? Ты сейчас мне тогда давай на WhatsApp напиши со своего номера и просто там одну фотографию, не надо там фотосессию устраивать, просто раз, допустим, вот так, хоп, щелкнул, офис твой, да, допустим. Либо вот селфи сделай, допустим, фотографию с себя, селфи, на там, ну, на фоне офиса, допустим. Никакой конфиденциальной информации я в этом не вижу, в этой фотографии. Никаких секретных данных в этом я не вижу. А если ты действительно честный человек, то ты без всяких проблем мне можешь написать, и мы с тобой даже можем продолжить общение, как бы, ну, в таком духе, что, как бы, ну, без проблем. Что я готов работать я и прочее. Хорошо, я вас тоже смотрите. Хорошо. Я вас услышал, смотрите, написать WhatsApp я вам могу, но с фотографией у нас не получится, потому что если я сфотографирую офис, то вы представляете, сколько человек я должен сфотографировать в этой фотографии. Скажите мне одну вещь, вот когда вы просто идете на улицу, если вы, вам скажут, что, если вы увидите, точнее, что кто-то фотографирует вас, вам это будет как бы нормально, приятно? Нет. Или вы предлагаете мне всем сотрудникам сейчас пройтись, сказать, смотрите, пару секунд не работаете, давайте бы я вас просто... Можно я вас фотографирую или видишь, нельзя? Ты начинаешь, ты сейчас начинаешь утрировать это все. Ты начинаешь делать из этого проблему, понимаешь? Мне не надо, чтобы вы там, я тебе сказал. Мне не надо, чтобы вы устраивали там фотосессию. Я вас не перебивал, послушайте, пожалуйста. Ну давай, давай. Я вас не перебивал, смотрите. Я вам еще раз повторю, я ничего не утрирую, но смотрите... Сами сказали, что тут пойдет очень много народу в эту фотографию. Правильно? Это же... Не, ну вы же там сидите не 5-10 метров друг от друга, правда же? Ну, да, вот именно. Значит, попадет очень много людей в эту фотографию. Правильно же? Ну, в WhatsApp есть такая функция, как удалить сообщение. Ты можешь мне в Телеграме прислать это сообщение. Я даже с Телеграма скриншот не могу сделать, потому что... Это не соответствует политике безопасности Телеграма. С Телеграма нельзя скриншот сделать. Можешь мне в Телеграме прислать и потом удалить фотографию. Нет, Телеграма, во-первых, нету, но даже если бы был, здесь уже дело не в отправленной фотографии, а дело в самой сделанной фотографии. Потому что люди, которые сейчас здесь сидят, они же не понимают, что я буду делать. То есть мне просто без их ведома нужно их взять и сфотографировать. Ну, видишь, ты находишь проблемы. Значит, ты пиздобол. Почему? Получается, ну, Антон. Это же обычное логическое просто вывод. Нет, ты понимаешь, нет, дело в чем? Человек... Вы работаете в компании. Вы работаете в компании. Вы представляете какую-то компанию. Это равносильно, что полицейский ко мне сейчас приедет. Я буду его фотографировать, я буду его снимать. Или медврач приедет, или работника в магазине. Понимаешь? Вы работаете с людьми в социальной сфере, вы работаете с людьми. Значит, по закону я имею право снимать, вот прийти к вам в офис и снимать всех ваших сотрудников, понимаешь? Ради бога, вы можете прийти и снимать. Ну а в чем тогда причина, чтобы ты сделал фотографию? Проблема в чем? В том, что я сотрудник. Я буду сотрудник, который будет снимать наших же сотрудников. Ты пиздобол, а не сотрудник, заебал, Антон. Теперь слушайте меня сюда. Я не позволял вас оскорблять себе, поэтому давайте разговаривать по-нормальному. хорошо? Антон, Антон, ну я же тебе предложил человеческий выход. Я вам тоже по-человечески ответил, но если вы это человеческое не понимаете, это не значит... Я тебе тоже сейчас, я тебе тоже могу в WhatsApp, да, написать? Написать с какого-нибудь хер пойми номера, который где-нибудь в Австралии будет зарегистрирован. Хочешь, я тебе сейчас напишу с 1000 таких номеров? И напишу, я президент Обама, Путин, Байден, Трамп. Хочешь, ты мне поверишь? Мне не поверишь. Я вам еще раз говорю. Ну что ты мне еще раз говоришь? Я говорю, что мне это не нужно от вас, понимаете? Ну нет, ну мне нужно, чтобы я убедился. Я тебе еще раз говорю. Если вы клиентоориентированы, если у вас есть клиентоориентированность компании, то как бы если вам нужно, чтобы я с вами работал, и как вы говорите, мне нужно. Смотрите. Нет, смотри. Вам нужно сказать? Вам не нужно убеждаться во мне, допустим, в моей какой-то там компетентности. Потому что не вы мне отправляете деньги, а я вам отправляю деньги, понимаешь? Я вам еще раз повторяю, вы нам никакие деньги не отправляете. Ну я еще раз говорю, я же на вашу платформу деньги ложу, пусть на свой счет. На какую нашу платформу? Вы в банк, когда у вас в банк счет есть, вы банку перечисляете на свою карточку, когда ложите деньги? Ну, естественно. А кому я перечисляю? То есть деньги, которые лежат на вашем счете, на вашей карточке, то есть банками можете управлять. Вы это имеете в виду? Нет, а при чем здесь или управлять? Вы говорите, что если вы создадите счет у нас, то я как-то каким-то образом могу на этот счет повлиять. А то же самое в банке это получается, вы это имеете в виду? Нет, ты вообще, я извиняюсь, Антон, ты не из деревни приехал? Какая нафиг деревня? Вы мне объясните, если я могу здесь влить на ваш счет, то почему банк тогда не может влиять на ваш счет? В чем разница? Почему банк не может влиять на мой счет? Банк может заблокировать, списать деньги. Это в случае, если вы что-то натворите, правильно? Нет, смотри. Я вот закидываю деньги, да, на карточку. О. Карточка же, номер счета, он же принадлежит банку, правильно? Но грубо говоря, эту карточку банк мне дает в аренду. Понимаешь? Банк мне дает в аренду эту карточку. И она с моим именем, с моим фамилией, она на меня оформлена, но я плачу за нее аренду. Грубо говоря, рент за годовое обслуживание. Правильно? Правильно. Хорошо. Обслуживание платите правильно. Да. Теперь. Те деньги, которые хранятся на карточке, они все равно хранятся в банке. Потому что когда я закину деньги на карточку, если через банкомат, у меня они сядут на карту мою, как грубо говоря, цифры. Но придет дядя-инкассатор в банкомат, вытащит мою наличку и увезет в банк, правильно? Мои деньги хранятся в банке. И получается, только управляю цифрами своими. Грубо говоря, заплатить за что-то, что-то там, не знаю, снять эти деньги. Но деньги, по факту, лежат в банке. Если ты, все равно... Что они там лежат, я понимаю. Я сейчас не говорю, что они там не лежат. Вы мне просто скажите, банк же не может без вашего ведома что-то с этими деньгами сделать? Да стопудово может сделать, и без моего ведома. И бывали уже такие ситуации не раз, что банки списывали деньги и по ошибке что-то куда-то теряли. Нет, смотри, ты не понял. Я когда закидываю деньги, я закидываю на ту платформу, на которой базируется вот этот мой счет, правильно? Да, правильно. Что ты тупишь тогда, Антон? Смотрите, я вас не оскорблял, еще раз говорю, и перестаньте это делать еще раз. Что оскорбление? Я вопрос тебе задал. Ты тупишь или нет? Когда я разговариваю, я вас не перебивал. Давай, говори. Теперь слушайте меня сюда. Когда вы кладете свои деньги в банк, да, они лежат в банке, но это не значит, что эти деньги принадлежат этому банку. Разве не так? Мошенники типа вас говорят, что деньги принадлежат им. Ты, Антон, хорош лапшу на уши мне вешать. Ты чё на самом деле? Элементарно не понимаете, как происходит в банке с счетом. Они не принадлежат эти деньги банку. Ты в чем тут лапша? Ты кушал сегодня с утра? Это не ваше дело. Ну ты кушал сегодня с утра? Ты сытый сейчас? Я вам еще раз повторю, это никакого дела не имеет. Сахар в крови у тебя не упал? Просто ты себя ведешь сейчас, как будто ты голодный, и сахар в крови упал у тебя. А сахар в крови влияет на деятельность головного мозга. У меня с этим проблем нету, пока люди разговаривают точно так же, как я разговариваю, то есть вежливо. Ну извини, если б я тебя вежливо наебывал, как ты бы со мной разговаривал? Теперь послушайте меня сюда, вы опять переходите на оскорбление. Нет, не надо мне говорить «послушай меня сюда». Ты там что, на зоне сидишь, что ли, или что? Что за блатной видимо, жаргон сюда? Опыт в этом, потому что когда я вас слушаю, я вас не перебиваю. Не надо мне говорить «слушай меня сюда». Куда сюда? Сюда. Когда я с вами разговариваю, разговаривать параллельно не надо со мной. Ну, мои слова не надо повторять. Ну, говори, ладно, что ты там хотел? Выговорись, говори. Сколько ты уже занимаешься таким мошенничеством? Я еще раз повторяю. Ну, честно, я скажи, Антон, ну, хватит комедию ломать. Что ты как проститутка? Лапшу реально вешать, я вам еще раз повторил. Я не занимаюсь подобной фигней, я занимаюсь делом. Если вы этим делом хотите заниматься, тогда хотите заниматься. Не хотите заниматься, тогда до свидания. Ну и дрочи ты, сука, блядь. У тебя опыт большой, я смотрю, в этом. И в рот накапливаешь много-то, наверное. А при чем тут дрочить и рот накапливаешь? Ты дурачок, что ли? Ну, после этого же нужно куда-то девать. Наверное, ты этим и занимаешься, потому что изо рта твоего ни одного вежливого слова не было до сих пор. Ох ты, скотина, блядь, я с тобой вежливо с самого начала разговаривал. Вот ты тварь, блядь. Свинья ты неблагодарная, блядь. Черт ты ебаный, пидор дырявый, мразь ты ебучая. Какие мы слова выучили. Чтоб ты сдох, блядь, и перевернулся в гробу несколько раз, когда черви будут жрать тебя. Ага. Да что ты говоришь? Ты знаешь, что для таких мошенников, как ты, блядь, в аду отдельный котел, блядь. Не знал. Смотри, на таких, как ты, лучше. О, сука, бля, а чем я мошенник? Ты охуел, что ли? А чем я тогда? Ты, ну пидорасы, потому что, сука, под одну копирку сайтов понаделали, охуели, людей наебываете. Да что ты мне говоришь? А теперь докажи это мне, если ты это имеешь. Да нахера я буду тебе доказывать? Нахер ты мне нужен, блядь. Ну не будешь, тогда иди отсюда. Все, до свидания. Пидор, иди нахуй. Ага. А, вот я хакай, гусь ты ебаный, сука. Жили-были два веселых гуся, блядь. Один пидор, другой белый, сука, долбоебы. Ты уйдешь, я туда пойду, понял? Как и лилия твоя, нахую, блядь, с утра была, блядь. Иди нахуй тоже. И Константин тоже. Константина и Сауля, блядь, в обнимку возьмите, блядь, петушки, сука. И джахайте там. Иди нахуй, я тебе сказал, слышь, паскуда. Я тебе еще раз говорю, ты когда оттуда пойдешь... Да мне не надо ничего говорить, ты слушай меня, что я тебе говорю, слушай сюда, ты нет, дебила ты кусок, меня сюда. Ты дебила кусок, большой, ты даже смотрю, не кусок понял? Дебила, ты кусочек дебила, ага. Ты даже не заслужил, чтобы я тебя куском дебила назвал, ты маленький кусочек дебила, недоразвитый имбецил, сука, собака драная, собака ты, понял, паскуда подзаборная, и сдохнешь, как собака, наебываешь людей, все вернется бумерангом, Антон, паскуда ты дрявая, блядь. Оно и будешь как собака не подыхать. И никто тебе, блядь, сука, не подаст ты, блядь, сука, куска хлеба так и глоток воды, черт ебаный. Да, лохотрейдер ебаный. Да, конечно, привет, большая, лохотрейдер, смотри себя на ютубе, пидор ебаный, блядь. Ага, ага. Это все, и там под комментариями почитай, блядь, где хранятся деньги, сука, блядь, и как эта вся система устроена. И что такое, блядь, спичинг, рофлинг, блядь, и децентрализация, дискриминализация, долбоеб ты ебаный, пиздец. Я тебе, сука, блядь, такие слова говорил несуществующие, а ты долбоеб верил, дебил. Ага. Это ты профессионал в этом, ну, я конечно, смотрю. Конечно, заебись. 50 конечно. На минут, 50 минут, сука, ты на меня потратил, заебись. Ага. И я в карму себе плюс прибавил, что я у тебя время столько отнял. Да, отлично, карму а заебись, конечно, потому что 50 минут я у тебя отнял, ты хоть старика никакого не наебал, блядь. Я такой херней не занимаюсь. Да не пизди нахуй. Вместе с Лолитой или как, Лилия ее, Константином и Саулем. Саулю привет огромный, блядь. Таскайте юбки, блядь, мужики. Опыт большой в этом, поэтому сам этим занимаюсь. Саулю привет вместе с Константином. Ага. Как говорится, жили у бабуси два веселых гуся, блядь. Один серый, другой белый, блядь. Я таких не знаю. знаю, я тебе еще рассказывал. Один Антошка, другой Костя, оба голубые, блядь. Вот и понятно, вот и ясненько. Вот и ладненько, дружок. Пошел нахуй, блядь. Ты оттуда пойдешь, я потом пойду. Вот ты уже как Сауль заговорил. У вас даже одинаковые вот эти вот фишки, блядь. Да, а у тебя не одинаковые. Ты прям оригинально это сделал. Да, охуенно я сделал. Я Константину как охуенно сделал. На ютубе посмотришь, блядь, нихуя. Я Константину твоему приятелю нихуево подгон сделал, блядь. Он номер счета прочитал, аж на охуел, аж на опешил, сука, блядь. Ну, Антон, ну давай вот так, чисто по-человечески. Ну нахуя вы наёбываете людей, а? Я тебе еще раз повторю, я таким не занимаюсь, и перестань это говорить мне. Не, давай сейчас я... Где у вас адрес компании? Как ты говоришь, в Цюрихе? Улица конкретно, чтобы я увидел, что компания так называется. Дом. Хорошо. Заходи в Google. Давай, захожу. Давай. Авеню де Фонтвилле 20, Монако. Ага, Авеню де Фонтвилле 20. Все, вбиваю. Как офис должен называться? Что еще раз? Офис как должен называться, компания? Авеню Монако бизнес-центр он называется. А само внутри офис, блядина ты. Какой офис? Слушай, ты вообще понимаешь, в какую компанию ты звонишь? Офис называется именем компании. Ну как компания называется, слышь? AGM, я тебе еще раз говорю. Вот видишь, знаешь, Константин, ой, как тебя, блядь, сука, Сауль, блядь, если б ты действительно работал, блядь, в этом, в такой действительно компании, блядь, понимаешь? Вот сейчас мне банк звонит, допустим, да, какой-нибудь, вот Сбербанк, допустим. Но. Здравствуйте, Дмитрий, туда-сюда, мы вам хотим предложить скидки, она умнау, блядь, понимаешь? И я ее там, иди нахуй, мразь ебаная. Она скажет, ну, пожалуйста, Дмитрий, можете выражаться корректно, иначе я положу трубку. А как ты, петушара, и твои подобные там, Константин, блядь, ты, Сауль, блядь, ага. Антон еще, Алексей звонили, ой, куча нахуй. Они сразу бычи начинают, ПК включать, блядь, такие же, глаза выпучат, бегут сразу. А теперь послушай, если у тебя с памятью все нормально, я тебе первые два раза очень корректно ответил, попросил так не говорить. Ну если я тебя дальше продолжу материть, какого хуя же ты, тварь, со мной разговариваешь? Я тебе еще раз говорю, ты научись сначала разговаривать, а подобными словами ты с мамой своей поговори, понял? Ну видишь, а при чем здесь мама моя? Еще ты говоришь, что ты мужик, блядь. Потому что она должна была тебя в вежливости научить. Чтоб я с мошенниками вежливо пиздел. Да не дождешься, вот тварюга, блядь. Опять-таки твоя невежливость, потому что... Пошел нахуй, блядь! Устроить тебя такой расклад? Я тебе еще раз говорю, это твоя работа, туда ходить. Блядь, я тебе сказал, я токарем работаю, при чем здесь хуй вообще, твоя работа? Ты меня плохо слушал, наверное? Плохо слушал ты. А что я плохо услышал? Ты ничего не услышал из того, что я тебе сказал. Ну, блядь, как понять? Я все услышал, какую-то хуйню мне пропиздил. Ничего ты не услышал. Блядь, я даже слово это выговорить не могу. Сука, блядь, как я его в тот раз выговорил? Дистракциль, блядь, сука, нахуй. А ты, блядь, да, блядь, сука, да. Я тебе еще раз напомню, у тебя проблемы с памятью. Я тебе про это слово ничего не говорил. Да, сука, у меня же запись есть. Ты что тупишь, блядь, Константин? Да, давай, послушай еще несколько тысяч раз. И, может, вежливости хотя бы научишься. Вот в Ютубе послушают несколько тысяч раз. Это ты прав. Конечно. Это ты прав. Это ты молодец, конечно. Это заебись. И мне, блядь, плюс карму. Сука. Я час у тебя отнял. Ты понимаешь, насколько это прогресс? Карма, да? Я у тебя отнял час, блядь. Да что ты говоришь? И тот старик, которому ты не позвонил, и он тебе не закинул 250 баксов. Я тебе еще раз повторяю. Ага. Перестань всех подряд называть тем словом, которое подходит к тебе только. Ну а, блядь, какие обоснования, понял, что оно ко мне подходит? А какие обоснования, что оно ко мне подходит? Ну потому что ты пидор-мошенник. Как по-другому я могу назвать мошенника, который пидорас? Внимание, внимание. Есть такие мошенники. Отличное обоснование. BSB Global Market, AGM Market, Insure Trading, Trader King, у которых один и тот же сайт под копирку, личный кабинет. Внимание, встречайте. Супер-долбоеб Сауль, которому нужно впору носить юбку, блядь. Супер... нахуй идущий Константин, блядь, который настолько долбоёб, что даже не мог нормально ответить и, сбросив трубку, только крикнул: «И дрочи ты, сука, блядь!» У которого не хватило даже мозгов. Супер Лилия, блядь, которая мастерится наёбывать мужиков, у которого четверо детей, и он отдает последнюю зарплату. Супер прям! И еще одна, забыл, как ее зовут, или Вероника, или как она звонила, блядь, у линза, у фотоаппарата, блядь, 0,8 миллиметров. Вообще пиздец, блядь! Ну пиздец вообще! Вы такие прям, блядь, вы настроение поднимаете, вы заряжаете позитивом, ребята, на всю последующую неделю. И я уверен, что вы зарядите и вот этой записью позитивом несколько тысяч человек на Ютубе, которые будут переслушивать и будут знать, что есть такой лохотрейдинг, что есть Сауль, Константин, Антон, Алексей и Александр, Лолита, Лилиту и еще Вероника. Когда ты с людьми разговариваешь, если у тебя нету какого-то опыта общения с этими людьми, если ты их называешь подобными словами, то это невежливо, как минимум. Если ты не... понимаешь, да? Антон, это Антон. В культурном мини принято именно так. Антон, извини, понимаешь? Пожалуйста, что я на тебя сказал пидорас. Ага. Я был неправ. Ты долбоёб, а не пидорас. А вот это нихуёво. А вот это нихуёво. Ты знаешь... Ты знаешь, за что инквизиторы сжигали женщин Это твой лучший ход, скажи мне. Антон, ты знаешь, за что сжигали женщин древних веков? Я веках? Тебе еще раз спрашиваю, это твой лучший доход сейчас был, да? Что лучший был? Это твой заход лучший был сейчас, да? Нет, почему заход? Я тебе вопрос задал, ты что? Ты знаешь, почему женщин сжигали в древних веках на кострах? Это не имеет никакого отношения сейчас к тому делу, которое я могу обсудить. Если больше у вас ничего нету для того, чтобы поговорить или что-то спросить, то вы можете заниматься своими делами. Саулю привет. Константину я привет. Я еще раз повторяю, я таких Лилии людей не знаю. Лилии привет. И вот забыл, как эту тварь зовут, блядь. Ну забыл прям. Ну и себе привет передай. Я говорю, я таких людей не знаю, которых вы перечислили, поэтому можете сами лично им позвонить и передать им привет. Ну вам же не позвонишь на эти номера, же нельзя перезвонить. Ну, я не знаю, кто вам тогда звонил, я таких людей не знаю. Ага. Ну, значит, ты долбоеб, не знающий. Это вся развитость, которая у вас есть, да? Бля, вообще, пиздец, я покуражился, жесть. Мне до того настроение нихуёвое, я, наверное, ночью вечером плакать буду, блядь. Вот настолько покуражился, жесть, над вами, блядь, вообще пиздец. Да, блядь. Да. Ну, отлично, я поздравляю. Я ещё раз говорю. Поздравляю вещи, которые в детском саду развлекаются. Суперконсультанту. Идущему с удовольствием нахуй Константину, большой привет. Саулю, который, блядь, любитель носить хорошо, юбки, ладно. Большой привет. Вы начинаете уже повторять одно и то же без конца. Нет, я хочу, чтобы ты запомнил, чтобы ты передал привет. А мне это не нужно, потому что я не знаю таких людей, мне не нужно их запоминать. Ну и дрочи ты, сука, тогда, и до свидания. Это твое мастерство, я смотрю, ты профессионал в этом. Ай, блядь, да, печально, блядь, конечно, Антон, что ты располагаешь вот настолько ничтожной вот информацией обо мне. С таким уровнем развития до сих пор существует. Ну, блядь, инфузории и туфельки-то тоже как-то существовали, значит, и ты должен существовать. А, то есть вы сравниваете себя с подобным, да? Ну, в принципе, тогда да, тогда вы развиты. Ох, блядь, ну вы, мошенники, найдете, что ответить, это я согласен с вами. А я вам еще раз повторю, хотя бы хоть в определенном узком кругу, чтобы не казаться настолько невежественным человеком, не называйте людей подобными словами, пока не убедитесь в этом. Угу. Если я в этом смогу и когда-нибудь убедиться, как бы, да, если я как-нибудь в Цюрихе охожусь или где-то там, Монако, блядь, я тебе так ебальник разобью, что ты, сука, блядь. Блядь, да. сука. Ну ты же не сможешь выгрести же, правильно? Я посмотрю, какой ты будешь вежливый, сука, когда я тебе клюху один раз пропишу, сучий ты потрох, блядь. О, блядь. Ну вы же интернет-герои, блядь. Ко мне, дружище, у тебя никогда в своей жизни не хватит ни денег, никаких средств. Слушай, а схуя ли ты решил, что я тебе дружище, блядь? Твой дружище, блядь, на кладбище дрищит, долбоёб ты ёбаный. Ну, тут как бы двоякое ощущение, ребят, в конце этого видео. Мошенник, видели, до последнего не поддавался на провокации нашего подписчика, пытался быть вежливым, пытался сказать, что он тоже должен быть вежливым. Но я здесь поддержу позицию подписчика по той причине, что, ну, вежливым быть с мошенником, ну, это странно и глупо, потому что меня пытаются разводить, а я еще должен быть с ним вежливым. Ну, не знаю, если кто-то считает, что даже в таких случаях нужно оставаться вежливым, ну, как бы у всех свое мнение. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.